Глава 5. Как легко быть беззаботным. Все, что вам нужно делать, терять свою душу. Керима Сейте против мыслителя. Когда Анна Синдера впервые обратила внимание на парня, который перешел в третий класс средней школы, его словно что-то кольнуло в сердце. Это была любовь с первого взгляда. «Меня зовут Энигути Масаки. Приятно с вами познакомиться», — сказал новичок и мягко улыбнулся. Синдзера показалось, что он сейчас утонет в его глазах. Дыхание перехватило, во рту пересохло. Но секунду спустя завизжали все девчонки в классе, и он вернулся к реальности. «О чем я думаю?» До этого момента Синдзера считал себя нормальным парнем. С ним не происходило ничего необычного, что объясняло бы чувства, вызванные в данный момент. «Не такой уж он и красавчик», – пробормотал сосед позади него, смотря как Танигути Масаки слабо улыбается на визги девушек. Синдзера быстро воскликнул. «Да, я его уже ненавижу». Несмотря на свои слова, он поддерживал их правоту. И в то же время ненавидел парня. Почему-то. И каждый раз, когда он видел Масаки, сердце в груди начинало учащенно биться. Что бы это могло значить? Танигути Масаки до сих пор опускал голову, когда говорил «привет», и смущенно всем улыбался. Синдзера считал, что такое поведение не красит, но девушки, завидев его, постоянно вопили «Ух ты!» и «Он такой милашка!». Он никак не мог избавиться от чувства полнейшего раздражения. Малейший взгляд на слабую дружескую улыбку Масаки, и он чувствовал невыносимое отвращение. Синдзера кричал внутри себя «Прекрати! Хватит улыбаться, это неправильно». Глубоко в его сердце таилось необъяснимое желание придушить Масаки. Очень скоро Танигути Масаки стал настоящим идолом практически для всех девушек в школе. Следуя этому стереотипу, парень должен ходить в лучшую школу, чем это. Добивало то, что все были заняты экзаменами, поэтому девушки постоянно бомбили Масаки просьбами помочь с домашним заданием. Ему было тяжело отказывать, и как следствие, в школе его постоянно окружали толпы девчонок. Чёрт. Синдзера следил за ним на безопасном расстоянии. Было понятно, что каждый его взгляд в сторону Масаки наполнен холодным гневом и негодованием. Если бы только он мог сказать Масаки, что он думает о нем. «Он тебя раздражает?» – спросил его сосед. «М?» Он повернулся к однокласснику. Парень кивнул. «Я понимаю тебя. Этот парень меня уже достал». «Да». Почему-то именно Синдзера стал тем, кто больше всего ненавидел Масаки. И это несмотря на то, что он совсем не стремился заработать такую репутацию. Как следствие, его стали ненавидеть все девушки. «Какие у Анны проблемы, черт возьми? Ах, да он просто завидует. Ничего более жалкого я не видела». Он прекрасно слышал, как они шепчутся, и это только раздражало его еще больше. Но все-таки он не понимал своих чувств. Он не мог понять, почему Танигути Масаки никак не выходил из головы. Здравый смысл подсказывал, что это защита от охвативших его слишком явных эмоций. Ранее отсутствовавший интерес к парням, пока не появился Масаки, был серьезной причиной для скрытого волнения. Его теперешнее положение не оставляло особого выбора. Даже если бы он не понимал истинную природу своих чувств, никто и никогда их не поддержал бы. Если одноклассники раскроют его, он станет изгоем. Они сейчас его не особо жалуют, а если узнают правду, то за человека не будут считать. Если раскроют родители, они откажутся от него, или, хуже того, отправят в психиатрическую клинику. В голове у Синдзера бушевали беспорядок и сомнения. Страх незнания, как справиться со своими чувствами. В конце концов, с нечеловеческим усилием, он попытался привести в порядок свои мысли. Но несмотря на невежество, чувства брали верх, невольно причиняя ему боль. Он хотел разговаривать с Масаки, быть с ним рядом. Он не знал почему, но он знал, что у него нет выбора. Несчастный, он стал кричать на людей без всякой причины, не слушал учителей и совсем распустился. И вот однажды его давление перешло все границы, и он убедил всех своих кахаев напасть на Масаки. Они все были недовольны господином за границей, Танигути Масаки, поэтому долго убеждать их не пришлось. Хе-хе, давайте начнем. Этот козел у меня давно в черном списке. Мы ему покажем, куда может завести его милое личико. Хорошо, ухмыльнулся Синдзера. Однако сам планировал внезапно появиться на сцене и спасти Масаки. Он хотел стать его другом. И если все получится, не имеет значения, что с ним потом сделают кахаи. Чувства не оставляют выбора. Реализация этой стратегии началась спустя несколько дней после начала каникул. Они следили за Масаки, пока он шел домой своим привычным маршрутом, и когда юркнул в переулок, чтобы срезать путь до станции. Синдзера дал сигнал пяти кахаям «давайте». Пятеро ребят быстро прошмыгнули в безлюдный переулок. Они последовали за Масаки, а это значит, что отступать было некуда. Он уже окружен. «Итак, господин за граница, ты должно быть очень собой доволен». Они пытались быть крутыми, но все пошло не так, как рассчитывал Синдзера. Он был так уверен, что Масаки блеснет своим остроумием, что не допускал, даже подумать не мог, что Масаки вместо этого возьмет ситуацию под контроль и будет абсолютно спокоен и собран. «Хорошо, я буду более внимателен», — повторил Масаки, стоя на месте и принимая их агрессию. Они угрожали, давили на него, но ничто не поколебало его спокойствие. Тайно наблюдая за всем происходящим, Синдзера начал беспокоиться. Эти молокососы явно не ожидали такого поворота. В конце концов, один из его кахаев не выдержал и попытался нанести длинный удар по щеке. Ох. Синдзера едва не вскрикнул. Он не думал, что они зайдут так далеко. Он быстро шагнул вперед, собираясь вмешаться. Но случилось еще кое-что. Появилась девушка. Зашла в переулок со стороны, противоположной той, где прятался Синдзера. «Эй», — сказала она отсутствующе и беспристрастно. «Какова ваша цель? Какую он совершил ошибку, чтобы оказаться в такой ситуации?» Она говорила, как заведенная кукла. «Кто она, черт возьми?» Синдзера уставился на нее, совершенно забыв о том, что хотел выйти. «Эй, да этот парень настоящий Дон Жуан!» — огрызнулся Кахай, сжимая в руке нож. «Вы только посмотрите, как эта шалава втюрилась в него!» Значит, он соблазнил ваших девушек? Причина вашего гнева — сексуальная неудовлетворенность?» «Какого черта она нарывается на неприятности?» «Уф, что? Что она сказала?» «Я спросила, является ли это нападение следствием ненависти ваших сексуальных партнеров?» «Ты, сука!» Ситуация резко приобрела мрачный оттенок. Синдзера не знал, что делать. Он не мог заставить себя выйти из тени. Словно этого было мало, девушка неожиданно сорвала с себя рубашку и теперь стояла с обнаженной грудью. «Если вам было отказано в ваших желаниях, их могу исполнить я», — произнесла она самым невозмутимым голосом. Поведение этой девушки уже нельзя было предсказать. Эй! «Ух, погоди минутку!» – взволнованно взвизгнул Масаки. Он был абсолютно невозмутим, пока сам оставался в опасности. Но когда вмешалась девушка, его поведение изменилось. Видя это, Синдзера лишь подумал: «Вот черт!» Он понимал, что совершил чудовищную ошибку. В спешке он сделал шаг вперед, но тут же показался кто-то еще более странный. «Ну, тут все ясно». Молодой парень во всем белом, не моргнув глазом, вышел вперед, показавшись в переулке. «А, ты еще кто такой?» «Просто чтобы быть уверенным, лучше спрошу. Ты?» Он показал на Масаки. «Ты хотел защитить эту девушку?» Масаки кивнул. «Да». «Тогда бери ее и беги». Со скоростью света мужчина вытащил девушку из толпы кахаев и толкнул ее в сторону Масаки. Следуя его словам, Масаки схватил ее за руку и побежал прочь. «Что?» Синдзера ужаснулся. Они бежали прямо к нему. Но бежали слишком быстро и немного подаль, поэтому даже не заметили его. Что происходит? Он немного расслабился, но был сейчас более растерян, чем обычно. В голове план выглядел скорее как игра. Он и представить не мог, что все может зайти так далеко. Он вновь посмотрел на человека в белом, но каким-то образом все его кахаи уже лежали на земле, в луже крови. «Ух!» – взвизгнул Синдзера, и человек в белом повернулся к нему. «Не сказать, что много размышляю по поводу твоих методов», – сказал человек, как будто точно знал, что Синдзер раскрывается один. Парень улыбнулся, отвратительной, безжалостной улыбкой. «Ох!» Синдзера побежал. Он бежал, не останавливаясь, сколько мог. Затем спрятался в сквере у станции. И, наконец, расслабился, почувствовав себя в безопасности. Затем увидел, что Масаки с девушкой сидят на скамейке на противоположной стороне сквера. «Ах!» – простонал он. «Никакой ошибки. Никакой ошибки». Было совершенно ясно, что их тянуло друг к другу. Особенно Масаки, чье сердце украла эта девушка. Это было написано на его лице. Он никогда не был таким в школе. Покрасневший и улыбчивый. В этот самый момент Синдзер почувствовал, как его тело лишилось всей своей энергии.